Лорд Арк. После организации войск поход, Виконт Хаверстын посетил Арка. Я был так занят заявителями, что у нас не было возможности поговорить как следует. Ваша подготовка продвигается? Я полагаю, на вас можно рассчитывать. Моя работа? Я должен был что-то сделать? Просто ли он поинтересовался, хорошо ли идут приготовления? Арк сделал поспешный вывод и ответил, не думая. Да, нет никаких проблем. Мы готовы к отправлению в поход. Я так и думал. Хаверстын кивнул, после чего произнес немного смущенно: «Я немного волновался, так как мы впервые отвечали за поставки снаряжения. Это также первый раз, когда я организовывал сбор войск в таком большом масштабе, поэтому я очень доволен результатом. На самом деле, обычно за поставку военного снаряжения отвечал известный торговец Надин, но он действует под влиянием герцога Саркина». «Герцога Саркина?» Настороженность закрылась в глаза Арка. «Но Надин — человек без положения». Молодой лорд добавил без малейшего сомнения. «Если у вас не возникло проблем с поставкой товаров, это хорошо. Вы можете просто обсудить с Надином любую будущую работу в отношении боеприпасов». «Понимаю». Арк расстался с Виконтом с неприятным осадком. У него появилось плохое предчувствие, услышав слова Хаверстейна. В этом мире было много людей, чьи плохие предчувствия имели высокий шанс сбыться. «Вы, сэр Арк, кто отвечает за снабжение армии в поход?» Спросил раздражительным голосом вошедший старик. Старики были одни из самых упрямых людей. Однако в будущем ему придется иметь дело с этим стариком в связи не с одной сотней тысяч золотых, поэтому Арк широко улыбнулся так, как он привык это делать для бизнеса, и вежливо поздоровался. «Да, я Арк. Приветствую и извините за задержку». «Меня не волнуют ваши приветствия!» Надин холодно его прервал и кинул свиток. «Что за... этот свиток? А?» Арк рассеянно читал свиток. «Заказ для снабжения армии для похода. Клиент Виконт Надин. Кожа — 4000 кусков. Еда — 100 тонн. Стальные свитки — 200 тонн. Кованые свитки — 200 тонн. Дерево — 200 тонн». Это был заказ на поставку снабжения для войск. Арк не был удивлен при получении заказа, однако проблема заключалась в количестве. Это было естественно, учитывая, что в армии было 60 тысяч человек, но объемы были намного больше, чем он ожидал. «Армия была сформирована быстрее, чем ожидалось, так что время для подготовки сократилось, и мне все это нужно в ближайшие 3 дня. Поэтому, пожалуйста, предоставьте весь список как можно быстрее», — сказал Надин, собираясь уходить. «Но что? Поставить такое количество за 3 дня?» Арк начал заикаться, сильно озадаченный. Надин же, посмотрев на его нервный вид, нахмурился и резко спросил. «Вы не можете это сделать?» «Нет, это не совсем так». «Хорошо, тогда я скажу прямо. Я не очень доволен вашим назначением. Мне не нравится, что вы получили исключительные права, потому что лорд Хаверстейн был назначен командиром. Но моя неприязнь не касается ваших способностей. Если вы сможете поставить такое количество, то я ничего не скажу». После чего Надин прищурился и продолжил. «Тогда я вернусь к общим понятиям. Есть ли у вас необходимые навыки, чтобы быть ответственным за военные поставки? Это просто. Вы должны быть готовы выполнить необходимые военные поставки в любое время, иначе вы получите лишь небольшую выгоду. Другими словами, если вы хотите получить весомую прибыль, то должны иметь хотя бы минимальную подготовку. Как вы думаете, человек, который не подготовлен, имеет право вообще получить прибыль?» Слова Виконта Надина имели здравый смысл. Конечно, за его спиной стоял герцог Саркин. Тем не менее, в военный поход собралось около 60 тысяч человек, поэтому Арк мог примерно предположить количество необходимых материалов. Однако Надин требовал выполнить необходимый заказ в течение 3 дней. Это был некий способ протеста против назначения на эту должность Арка. Если он не сможет сделать вовремя поставку, то тем самым признает, что у него нет способностей. Так и есть. Надин пытался привести Арка к провалу, но Арк не мог возразить ему. Конечно, после получения прав на поставку он составил план получения ресурсов, но в то время как он мечтал о выигранном куше, он не просчитал 2 момента. Во-первых, что войска так быстро соберут 60 тысяч человек. Во-вторых, что исходные ресурсы, необходимые для ранних этапов, будут несколько другими, чем он предполагал. Так что он не успел запастись необходимыми базовыми военными поставками. «Конечно, это из-за отсутствия у меня опыта, но я не могу никому об этом сказать». «Я понимаю. Я постараюсь выполнить свои обязательства по поставке как можно быстрее». Арку ничего не оставалось, как произнести эту фразу. «Это только первый заказ, и мне уже нужно обеспечить такое большое количество. Если я лишусь торговых прав, то, вероятно, эксклюзивное право на поставки достанется другому. Этого, скорее всего, и добивается Надин, но если у меня все получится, то я смогу обладать исключительными правами на поставку снаряжения для армии на весь поход. Да, это отличный шанс. Арк решил думать об этом положительно. На самом деле у него было уже несколько субподрядчиков, которые должны снабдить его необходимыми товарами. Оружие, доспехи, необходимые материалы и инструменты поставлял клан енотов из подземного мира, в то время как клан Парн из Саутандали обеспечивал еду и различные другие товары. Арк решил использовать священную ветвь мировых древ, чтобы проверить ситуацию в тех местах, где он мог получить товары по более низкой цене. «Я должен набрать как можно больше товара из этих двух мест». Арк тут же связался с подземным миром и Саутандалем через священную ветвь, и ему обозначили количество ресурсов хранилища. Но даже так, если он сможет выскрести все ресурсы, то сможет собрать только 60% от необходимого количества. Даже если бы Арк использовал производственные мощности на полную силу в течение ближайших 3 дней, то все равно смог бы восполнить запасы всего на 70%. Его опасения становятся реальностью. Черт, это какое-то безумие. Если бы у меня было 10 дней, то я бы смог обеспечить необходимое количество, но я же не могу сказать войскам, что им придется немного подождать. Арк вздохнул, после чего пробормотал. Неужели это единственный вариант? На самом деле у него было решение этой проблемы с самого начала. Арк по-прежнему располагал 20 тысячами золотых из собственных фондов, а в сочетании с 25 тысячами золотых от продажи поднятых со дна товаров у него собиралось 45 тысяч. Он мог бы использовать эти средства на покупку оставшихся 30% товаров из других хранилищ по всему королевству, однако Арк нелегко принял это решение. С моими исключительными субподрядчиками я смогу получить товары за 70% от полной стоимости. В этом и была загвоздка. Однако главным приоритетом сейчас было выполнить необходимые военные поставки. Некогда было думать о другом, ведь не только Арк претендовал на эксклюзивные права. Некоторые аристократы, связанные как с герцогом Саркином, так и маркизами Далтином и Халбином, также были нацелены на это. Конечно, они не выдерживали конкуренции с Арком, потому что не могли поставлять снаряжение по более низкой цене, чем Арк. Как-никак он мог закупить товар за 70% рыночной стоимости. Так как большинство поставок из клана енотов, то я смогу приобрести товары с 30-40% скидкой, то есть даже если я обеспечу снаряжением войска со скидкой 30%, то смогу получить 5% прибыли. При таком объеме поставок 5% — это по-прежнему огромный куш. Таковы были расчеты Арка. Но если он приобретет товар в других местах, то ему придется купить его уже за 100% стоимости и отдать за 70% от рыночной цены. Это означает, что будет 30% потерь от оставшихся 30% товаров. Таким образом, Арк получит 5% прибыли от 70% товаров, в то время как потеряет 30% от оставшихся 30%. Если это случится, то он получит дефицит в размере 5,5%. Если сумма поставок 700 тысяч золотых и есть дефицит в 5,5%, то это означает, что я потеряю 38 500 золотых. Лицо Арка потемнело при этой мысли. Целых 38 500 золотых! Это были огромные деньги, особенно в начале бизнеса. Даже если он сохранит монополию на военные поставки, то нет никаких гарантий, что он сможет окупить потери. Если война затянется и понадобится много военных запасов, тогда все окупится с лихвой. Но если война быстро закончится, тогда он не сможет вернуть свои потери. Однако, в любом случае придется заплатить такую цену за объем поставок, который он собрал из хранилища Саутандали подземного мира. Даже если он потеряет 1000 золотых, он все еще нуждается в эксклюзивных торговых правах, ведь если он потеряет это право, то все пойдет прахом. Даже если бы это были поставки риса или каши, у него не было выбора, кроме как идти до конца. Но просто потерять на этом около 40 000 золотых... Арк вздохнул и опустил голову. «Аркнем!» Вдруг открылась дверь, и в комнату вбежал Сид. «Что? Ты разве не видишь, я занят?» Нервы Арка были на пределе, поэтому он быстро раздражался. «Но это срочно!» — пробормотал Сид с унылым видом. «Что случилось?» «Товары, которые мы до этого спасли из моря, было объявлено военное положение, поэтому я оставил их на арендованном складе в Реубене». «И что?» «Владелец склада только что связался со мной и сообщил, что поднимает аренду на 50%. «Что?» — закричал вскочивший Арк. Он уже предвидел потерю примерно 40 000 золотых, поэтому его нервы были на пределе. Сид сильно испугался и потому робко ответил. «Вы же знаете, что нормальная торговля в эти дни невозможна из-за закона военного времени. В такой ситуации сложно купить даже товары в магазине. Охотиться уже не так комфортно, Поэтому игроки не покупают и не продают товары. Так много торговцев хранят товары на складах, чем и вызван рост аренды. Чёрт. И это все благодарность за то, что я храню свои товары на его складе. Этот парень... Арк закричал, а потом резко заткнулся. Подождите минутку. Торговля запрещена, и поэтому много товара хранится на складах. Эти слова вдруг застряли в его голове. Немного подумав, взгляд Арка прояснился. «Отлично, Сид! Следуй за мной!» «Да?» Сид озадаченно поплёлся за Арком.